Евангелие Матфея, 24 глава, 3 и 4 стих. Матфея, 24 глава, 3 и 4 стих. И еще потом прочитаем мы из книги пророка Авдия, с 1 главы. Нам необходимо будет также несколько стихов прочитать, но это чуть попозже. Итак, Матфея, 24 глава, 3 и 4 стих. Кто имеет Евангелие, можете открыть этот текст. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Когда нашему Господу ученики напомнили о кончине века, он сразу увидел самую большую опасность, которая могла встретиться в жизни христиан. Это прельщение. И поэтому тут же и предупреждает. Конечно, много проблем, много особенностей последнего времени, но Иисусу Христу хотелось самое главное сказать, то, что самое необходимое, но без которого просто не обойдешься. И он понимал, что это как раз вопрос прельщения. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Друзья дорогие, да, это метод дьявола. Вспомните, как вот потом Ева объясняла Господу Богу, почему она съела плод, запретный плод. Как она сказала? Никто не помнит. Змея обольстил, правильно. Братья и сестры, кто читал книгу Откровения, вы прочитаете о лжепророке и об антихристе, который что будет делать? Обольщать народы, принявших начертание. Обольщать народы, принявших начертание. Об этом написано в книге Откровения. То есть от начала человеческой эпохи и до конца человеческой эпохи вопрос обольщения постоянно был популярным так или известным. И, значит, об этом всегда надо было думать, братья и сестры. Ну, а с другой стороны, мы видим, что разные периоды бывают в жизни церкви. Кто-то называет, к примеру, период христианства, когда правил Константин, император, что это хороший период, расцвет христианства, когда не было гонений, когда можно было свободно проповедовать. Ну а когда вот поглубже посмотришь в эту историю и видишь, что сколько беды было сделано для народа Божьего в этот период. И тогда, когда были гонения, церковь очищалась, она укреплялась, потому что там происходили гонения. А когда началась свобода, так променяли на эту свободу. И Константин, император, оказывается, он был страшным идолопоклонником, он был жрецом идольским. Вот. А его поставили главным священником в христианстве, представляете? И он мог эти две должности вот как-то вместе соединять. Соединил чистое и нечистое. Ну и что в результате получится, братья и сестры, чистое или нечистое? А? Нечистое будет, да, нечистое. Так оно и получилось. И это нечистое сделало то, что народ Господень оказался в страшном обольщении. И это обольщение привело к серьезному упадку. Братья и сестры, когда-то в нашей стране также были гонения, преследования были. Ну и там больше вот переживаний было, как бы вот страх. Страх, чтобы не одолел, чтобы не упасть, чтобы остаться верным пред Господом. А потом это окончилось, и вот теперь мы смотрим на новую эпоху, новый период, который сегодня обозначается как период обольщения. Это период обольщения. Мы, жители времени, последнего времени, когда мы живем в период обольщения. Ну и что, друзья? И мы видим, что в самом деле это сегодня тайна беззакония действует, а многие-многие христиане даже не пытаются проникнуть в эту тайну. Они как-то получились, некая беспечность такая. Хотя Слово Божие предупреждает, что горе беспечным на Сионе. Горе, оно сразу не видно, оно будет попозже. Эта беспечность привела к тому, что мы не увидели тайны беззакония, не увидели опасности и думали, что все теперь спокойно, хорошо. И вы знаете, человек, который беспечный, который не видит опасности, он смело идет. Так вчера вот делились с братьями, ну и один брат говорит, вот мы ехали по незнакомой дороге, и там не было знака одного. Ну, водители такой знак знают. Выезд на набережную. Знаете знак такой, да? А если нет этого знака, что будет? А? Водители есть? Поплыть можно, да. Поплыть. Друзья, и мне проходилось в Чугуеве также, там одно местечко есть, почему-то я знак не заметил. А там выезд на набережную. И вот так вот, ну, успел затормозить. Братья говорят, мы тоже успели вот, затормозить, чтобы не залететь в этот реку. Друзья, вот такая вот ситуация у нас слаживается. Когда человек беспечный, не думает, он так смело идет в опасность, как будто нет опасности. Я еще был, когда маленьким, ну, наверное, где-то так, первый, второй класс, вот, и у нас была одна собачонка такая лохматенькая, вот, и мы очень ее любили, уважали, она такая всегда веселенькая, добродушный щенок такой. Ну, и вы представляете, как-то мы там костер ребятами жгли, а потом она уже, огонь прекратился, а угли эти остались. Ну, она же, конечно, вместе с нами, по собачьей там она радуется, бегает, и она не заметила этих углей, и так вот, как прыгнет, и прямо на этот костер. Ну, конечно, трудно передать ее реакцию, все. Почему так произошло? Ну, не знала она, правильно, да? Не заметила опасности. Вот. Вот так вот, друзья, происходит и сейчас. Раньше как-то оно видно было, эта опасность. И вот, братья и сестры, я теперь желаю прочитать пример из Слова Божьего, из пророка Авдия. Вот здесь вот 5 и 6 стих. 5 и 6 стих вот с этой главы, которая здесь есть. И мы давайте немножко вот так вот посмотрим, как оно было раньше и как сейчас. И как сейчас. И почему так сейчас происходит. Ну, а потом уже будем ближе подходить к проблемам, которые есть. Я думаю, что кое-кто уже нашел книгу пророка Авдия, да? Это после Амоса, братья. Между Амоса и Ионы, там есть книга пророка Авдия. Читаю. «Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе оббиратели винограда, то они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Эсава, и обысканы тайники его». Вот эти обиратели винограда, то есть воры. Пришли воры, но как бы они ни собирались полностью взять все, но они взяли только то, что им надо. Так написано в Слове Божьем. И, конечно, что-то бы осталось. И я, когда прочитал этот текст, вспомнил вот, из своей жизни, из периода гонений, когда приходили к нам эти обиратели винограда и делали обыски. Ну и позвольте мне пару примеров поделиться из пережитого о том, как это происходило. И в самом деле было так, что что-то и оставалось. Что-то и оставалось. Один случай, который произошел, это я находился тогда в армии. Служил я на Байконуре. Ну и значит, у меня была возможность свободно передвигаться по городу Ленинску. И так вот потихоньку общаясь, я выяснил о том, что там есть пару бабушек, которые, ну, нашего братства. Их забрали дети, вот, офицеры дети, и они там, значит, живут в этом закрытом городе. Мы их разузнали потихоньку и начали там собираться и проводить собрания, несколько братьев-солдат. И так проводили собрания, и, конечно, проявили в какой-то плане и беспечность. Потому что не подумая о том, что за нами была, ну, слежка и контроль определенный. И вот пришел такой период времени, когда вот пришли к нам в часть незнакомые люди в штатском и меня вызвали. Вызвали меня в кабинет. И больше с этого кабинета не мог попасть там, где я находился. Потому что они решили, чтобы меня туда забрать и сделать обыск. Ну, по Божьей милости, мои земляки, один молодой человек в то время, он со станицы Луганской, а второй был паренек из Ровеньков, вот, они поняли, в чем дело, они знали, что у меня хранится литература, вот, я как-то с ними делился, мы вместе немножко общались на эту тему, вот, и у меня были вестники истины, у меня была такая книга, как это, «Библия и наука» Платона Хачла. Вот, Библия, конечно, была, ну, еще кое-какая литература, я сейчас не помню, довольно-таки немало был выбор для того, чтобы, значит, читать и как-то вот и себе, и другим. И когда они увидели это дело, они потихонечку взяли с моих вещей это все и сюда, куда они заховали, я не знаю. Ну, куда-то припрятали. Вот. И в этот момент, когда они это сделали, полностью тщательно все обыскали. Там, что только могли, проверили все и ничего совершенно не нашли. Все, меня забрали, увезли за 90 километров, создали такие тяжелые условия. Ну, и я потихонечку так служу. Вот, и остался без ничего. Ничего мне нет. Какое у меня было удивление, что вот эти обиратели винограда, они не смогли все забрать. Оказывается, проходит какой-то период времени, и один из офицеров, который был противник Слова Божия, он до последнего меня донимал и пытался сделать что-нибудь плохое, передает мне сверток, говорит, тебе вот земляки что-то передали. Почему Господь закрыл его глаза? Почему он не удосужился открыть сверток и посмотреть, что там, я не знаю. Но все, что они сохранили, они сложили тщательно, это так вот сделали, чтобы она не была незаметна. И через этого человека передали мне туда, и он мне передал. И я до конца службы имел возможность опять читать Слово Божие. И журналы у меня были, ну и так дальше. У нас были там еще общения с братьями, могли иметь общение. Братья и сестры, обиратели винограда брали. Но не все, что-то осталось. Еще один пример, а потом дальше. Это уже был попозже случай. Значит, в период гонения у нас был совет родственников узников. И вот Александра Тимофеевна, покойная, она, значит, собиралась на этот, ну, у них какое-то отчетное совещание, по-видимому, должно. И она составила отчет. Я об этом, конечно, ничего не знал. Но она как-то пришла к нам и передала сверток, говорит, пусть это вот там полежит. В то время, друзья дорогие, лишних вопросов не задавали. Ну, во-первых, так легче было, когда не знаешь. А во-вторых, если ты будешь лишние вопросы задавать, можешь навлекти на себя подозрение. Зачем тебе это любопытство? Поэтому я и до последнего времени не знал, что в этом свертке. Но сказала, пусть полежит. Ну и пусть полежит. И вот проходит какой-то период времени и обыск. Привезли меня туда сотрудники госбезопасности и начали тщательно все обыскивать. Долго это было, нудно. Все проверяли, проверяли и нашли они этот сверток. Как только нашли этот сверток, дальше они не искали. 150 номинований, отчеты различные, списки, движение материальных средств. Ну, рыбная уловка у них получилась отличная, конечно. Они были очень-очень довольны своей работой. Ведь они получили в свои руки богатейшую информацию. Да, обиратели винограда. А по Божьей милости еще было немало литературы. Она была в другом месте, в одном тайничке. Много было, друзья. И так, пока уже начался период свободы, так-то литература и сохранилась. То есть, обиратели винограда, это те, которые хотят захватить, они забирают это, но у них нет возможности, потому что тот, который хранит, он пытается хоть как-то это сохранить, и все равно Господь дает такую возможность. Но здесь написано дальше, как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Почему произошло, что и тайники обысканы? Кто и что допустил? Друзья, да, в самом деле, мы сегодня, очень сегодня вольно себя ведем и думаем, что все так хорошо, а фактически, братья и сестры, у многих из нас сегодня уже обысканы тайники. Уже все. И причина, и вина лежит только на нас. Только на нас. Как в свое время легла вина на Иуду Искариота, потому что он пошел на путь предательства. И я хочу сказать, что сегодня мы, используя современные средства связи, которые имеем, мы также стали на путь Иуды Искариота. Мы, братья и сестры, я не говорю, что все, но многие, к сожалению, стали на путь предательства дела Божьего. Тайна беззакония в действии. Тайна сегодня беззакония, но она тайна, друзья, только для тех, кто не руководствуется Словом Божьим, кто не хочет познавать волю Божию, кто не хочет проникнуться и Господа спросить, Господи, открой нам эту тайну. Она, братья и сестры, для Церкви Божией эта тайна открыта. И мы должны сегодня знать, и это сегодня от Господа предупреждение, чтобы мы потом не искали пред Господом и говорили, а как это, Господи, получается. А мы должны помнить о том, что эта тайна сегодня, она в действии, она действует сегодня. Братья переживают меня, Я неоднократно прочитывал вот этот для себя листок братский, который был номер первый, 2008 год. Тема, которая была такая: «Бог призвал нас к святости». Там написано так: «В наше время наблюдается бурное развитие и внедрение информационных технологий. Мобильные телефоны, компьютеры, видеокамеры, плееры и тому подобное нередко имеют место в наших домах, а также в домах молитвы. Эти электронные устройства получили такое широкое распространение, что, прельстившись ими, многие верующие уже не могут без них обходиться». Вы скажете, а в чем тут путь предательства? Друзья дорогие, ну, я думаю, уже мало кто сегодня сомневается о том, что тайны не сделаешь, разговаривая по мобильному телефону. Вспоминаю вот и сейчас историю, смотрю, вспоминаю друзья вот на различных общениях. Говорят, что вот когда были совещания, то старались даже в голос не говорить. А с важной, значит, информацию как-то записывали где-то на дощечке или на бумажке. Потом все это уничтожалось, потому что знали, что так могли проконтролировать. Друзья дорогие, сегодня совершенно не так. Я сегодня пораньше пришел сюда. И вот так вот, ну, конечно, смотрю, как дела здесь движутся, что здесь, где какая помощь нужна, может где-то что-то изменить, поправить, ожидается массовое, вот людей здесь много будет. Вот. Ну и такое, когда посмотрю в окошечко, там из библиотеки, вот, смотрю, там одна сестренка стоит, там помойная яма у нас, брат-сестры, вот она этой помойной яме, вот, с мобилкой. Ну вот, через время, опять минут 10 прошло, опять, смотрю, стоит бедняга, уже трусится, холодно же там на улице. А сюда мы их не пускаем с мобильными телефонами. Проходит время, опять она стоит там, вот, как будто там ее приковали. Вот. А у меня, знаете, в душе какие мысли? Болтун – находка для врага. Что можно говорить? О чем можно говорить? Ты уверен в том, что ты сказал, это не является тайной? Ты уверен в том, что ты сегодня не предатель, что ты не Иуда Искариот? А я не уверен. А я не уверен, друзья. И мы сегодня часто иногда вот так говорим и сетуем: да как это получается? Ну не прошло членское собрание, уже передают там, ну, с этих, со Штатов, там, с Калифорнии. А чего вы так сделали? Почему так поступили? Ну и так дальше. То, значит, кто-то говорит: братья, вы там, наверное, сайт имеете в интернете, вот уже, значит, все, совещание Совета Церквей там и так дальше, значит, имеется. Друзья дорогие, кто-то ответит за это дело пред Господом. Иуда Искариот, он был, есть и будет, пока есть на земле люди. Есть Иуда Искариот, друзья. Но давайте вспомним, как ученики отреагировали, когда Господь Бог сказал об этом ученикам. Помните, как они сказали? Не я ли Господи, да? И давайте мы сегодня не сворачивать эту вину на кого-то другого, а подумаем на себя и посмотрим, с чем я занимаюсь. Не я ли Господи? Не я ли Господи, что я так долго общаюсь и вот таким образом открытым текстом, ну, братья и сестры, разговаривать по телефону, это вы там, ну, иногда так интересно смотрится. Ага, там вот у нас во дворе соседи, молодежь, там есть, и там есть молодежь. Ага, смотрю, побежала соседка. Конец огорода. Ну, там у них туалет стоит, там у них навоз, там, ага, значит, они ждут, пока он перегниет, там, удобрить. И вот она в том районе общается, там, с кем, я не знаю. Долго-долго стоит там, потом возвращается. Только та сбегала, смотрю, а там сосед молодой тоже, там, Сережка, тот побежал, вот. Тот тоже там в таком же районе примерно, ну, он же тоже там общается. Тайно, да? Тайно, чтобы родители не слышали там, ну, чтобы свидетелей никого не было. Друзья, ну, это примерно какая тайна, если где-то на рынке там или в магазине, или в городе через улицу кричать, вот. Ну, а так, чтобы не слышно, вот так немножко руку подержать в сторону, вот. Вот это примерно такая тайна. Тайны ведь никакой не существует мобильной связи. Ведь совершенно не существует. Я вот, ну, недавно так вот смотрю вот информацию, и меня вот удивил один момент, который не думал об этом, о том, что информацию со старых этих компьютеров трудно убрать. Я об этом знал. И что есть, существуют даже определенные фирмы по утилизации старых компьютеров, потому что там, которые есть жесткие диски, они таят в себе эту информацию, как бы вы тщательно не убирали, какими бы программами. Но специалисты и спецорганы, они умеют это делать за 3-9 земель, выдернуть эту информацию. Поэтому есть специально, значит, службы, которые уничтожают все эти вещи. А мобильные телефоны, я как-то и не подумал об этом. Оказывается, это тоже есть большая проблема. Ну, сделали такой эксперимент, значит, одна там, значит, группа специалистов взяли 161 мобильный телефон. Вот, ну и, значит, решили посмотреть, что же там есть. И телефоны брали, где вот люди, когда продают, вот, попользовался потом человек и продает. Но якобы там ничего нет, там все стерто, все хорошо. Ну вот интересно, они рассказывают, для чего они взяли. Чтобы установить, сколько информации о человеке можно почерпнуть, ну, из старого телефона. Вот они решили, как вот современными методами с него еще что-то можно было изъять. Так, по некоему телефону из Австралии удалось установить, что его владелец, предприниматель, живущий в одном из престижных кварталов Сиднея. Устройство содержало информацию о его бизнесе, нелестные отзывы о сотрудниках, широкий список контактов, подробные сведения о телефонных звонках и ежедневник. Ну, дневничок. Я поражен, конечно, друзья. Более того, исследователи узнали, что мужчина вел активную переписку с женщиной, с которой тайно состоял в отношениях. Ну и так дальше. Представьте, человек подумал, что там совершенно в его телефоне нет, вот, а оказывается, можно сделать. Ну, вы скажете, ну и не так уж и страшно ли, и что там. А вот давайте дальше почитаем. Следует просвещать граждан о том, какие опасности сопряжены с хранением личной информации в мобильных устройствах. Исследователи выяснили, что 7% телефонов информации достаточно, чтобы выдать себя за владельца. То есть, если человек смог изъять из процента 7%, из телефона 7% информации, этот человек, который владеет информацией, может выдать себя, якобы он хозяин этого телефона. Это особо, конечно, проблема в бизнесе. Читаем дальше. А еще 7% устройств дали бы злоумышленникам возможность провернуть корпоративное мошенничество. 27% исследованных карманных компьютеров содержали информацию компании, 16% персональные данные. Ну, по компьютерах там повыше немножко. Итак, друзья дорогие, мы думаем, ничего такого нет. Я уже, братья и сестры, сегодня не говорю, я об этом много раз говорил, о том, что все телефонные звонки, они фиксируются, архивируются, и по необходимости их всегда можно взять. Все буквально слова, сказанные нами, переписанные записи, которые делаются, звонки, куда бы вы ни звонили. Хватит сегодня все сохранить, буквально, что вы только думали. Все это сжать, заархивировать, и когда надо, спецорганы или мало ли кто еще, мошенники, бандиты, хулиганы могут воспользоваться вашей информацией. Но это, которое, казалось бы, уже ничего нет, а оттуда потом все можно воскресить, все это взять и потом, значит, таким образом воспользоваться этим, то, конечно, для меня это больше удивлялось. Ну и что происходит дальше? Ну, может кто-то скажет, ну, я никому его не продам или как там. А вот посмотрите, какие интересные данные. Каждые полгода в одних только лондонских такси пассажиры забывают 63 тысячи мобильных телефонов. Каждые полгода 63 тысячи. Вы, наверное, думаете, что мы счастливчики, мы никогда в эти 63 тысячи не попадем, да? Никогда не забудем. Дальше. 6 тысяч карманных компьютеров. В аэропорту Хитроу каждый день находят 10 телефонов, причем в каждом четвертом не установлена защита. Более того, по закону информацию на подобных устройствах обязан оберегать владелец. То есть читать сведения не запрещается. И вот таким образом, друзья, мы остались настолько открыты. И вот пророк Агей говорит, что с тобой сделалось? Почему ты обобран? Обобрали тебя до такой степени, которую нельзя придумать. Воры бы были, они бы оставили бы что-то. А говорит, кто раскрыл твои тайники? И мы сегодня будем смотреть и думать на перспективу, и увидим, что не будет такого тайного места в сердце человеческого, которое бы не осталось бы замеченным посторонним глазом. Друзья, какое удивительное падение, какая удивительная нищета. Это, можно сказать, абсолютная обнаженность человечества как личности. Это когда такое явление, когда ты совершенно не прикрытый, друзья. Ну, это сегодня должно нас как-то тревожить. Может быть, кто-то сидит счастливый и думает, о чем мне, ну, таить нечего. Подумаешь там, о чем я там буду говорить. Но это, во-первых, неверно. Потому что каждая личность, имея свою субстанцию, она имеет право на существование личности. То есть я должен иметь как тайные личность свои тайны, и также семейные тайны, церковные тайны мне, тайны с моего бизнеса, моей работы, и тайны государственные, они должны соблюдаться. И вы знаете, когда я вот так немножко вот так начал интересоваться, то вот посмотрел, думаю, кто же реагирует на это, насчет этого контроля. Конечно, технически, в принципе, уже говорить не о чем. Технически это возможно сегодня иметь абсолютную тайну, все взять у человека, только бы его согласие было. А вот смотрите, директор центра этики. Что такое этика? Это не кибернетики, братья и сестры. Если бы кибернетики, дело другое. А директор центра этики. И вот он говорит такие вещи, что имплантация микрочипов людям неминуема, так как это проявление заботы о людях. То есть, если уже эти люди, которые должны стать на защиту, кстати, это был последний, как это сказать, столб или опора границы, которая должна нас защищать, как есть такое, она последняя рухнула. Да, на нашу информацию посягали все, кто мы только не лень. Это и государственные власти, это и работники СБУ, это налоговая полиция, это и мошенники. Ну, все хотят знать, что там в моем сердце, все хотят. Ну, казалось бы, вот еще одна есть служба, которая должна хоть как-то бы меня защищать, а теперь не заявлять, а это неминуемо. Это теперь надо вот, ну, для того, чтобы защитить человека. Это забота о людях, это забота о людях. Итак, друзья дорогие, я хочу сегодня вот так, начиная эту большую тему, мне так братья просили, хотя бы урывками, и я так и буду делать. Вот, начиная большую тему, хотел предупредить, что, братья и сестры, когда берем в руки мобильный телефон, давайте подумаем, вспомним Иуду Искариота. Я, вы знаете, для баптиста бы специально мобильные телефоны сделал. И знаете, какие? Слово «приветствие», которое есть у мобильного телефона, я бы написал «при многословии не миновать греха». А вот там, где вы эту ставите заставочку, да, я бы туда фотографию Иуды Искариота поставил. Вот. Ну, а форму бы такую придал бы, знаете, форму такого длинного большого языка. Вот так бы, чтобы он слаживался. И как только язык ты свой распустишь, так ты и увидишь этого Иуду. И так будешь знать о том, что ты предатель. Ты предатель, за это ты ответишь пред Богом. Остановись, подумай, о чем ты сейчас говоришь. Пусть Господь нам поможет. А в этом плане быть очень осторожным, потому что некоторые, знаете, так говорят, там у меня бесплатный. Братья и сестры, сегодня специалисты говорят, что продолжительность наших телефонных разговоров не должна исходить из интереса тарифов. То есть, ну раз бесплатно, значит тогда и это. Братья и сестры, не тарифы сегодня руководствуются. Я вспоминаю один случай, когда на заре мобильной связи, вот, только-только появились вот эта сим-семья там разная, бесплаточки первые. Ну и одному братку, значит, там с Киевстара была такая возможность выговорить сколько-то часов, а период карточки, ну, ограничен был. То есть уже ему оставалась одна ночь. Одна ночь. Бедные его родственники и знакомые. Он как только включился, часов 9 вечера, в 3 часа ночи или 4 закончил. Но зато утром какой он был доволен. Он смог выговорить все свои бесплатные минуты. Я не подумал совершенно ни за свое здоровье, ни за то, о чем он поговорит, что с ним будет дальше. Некоторые говорят, а что я отберу, и мне ничего. Друзья, вы знаете, что есть один период, который накопляет определенные вещи в нашей голове. И вы знаете, этот период где-то, ну так, лет 15-20. То есть вот сейчас начался у нас пик использования мобильных телефонов. И болезни, которые спровоцируют мобильный телефон, только мы увидим лет через 15-20. Вот тогда мы увидим, какая беда. Ну, это примерно как вот Чернобыль взорвался, да? А только через время потом мы увидели, там болезни есть. Вот. И так вот болеют, страдают дети, взрослые. Так и в этом плане. Это будет видно попозже. Ну, а теперь, друзья, я хотел вот сказать, что нас ждет. Почему эта тайна вот, все-таки существует. Я интересный такой прогноз встретил, и мне так в тревоге, значит, как-то вот за будущее, что все-таки искушение великое, обольщение великое, а у нас, друзья, страшная беспечность. Что мы будем делать? Переживаешь, за себя переживаешь, чтобы не задремать духовно. Переживаешь, что у меня за детей, которые хватают, ну просто так вот на лету хватают все эти интерактивные технологии. Для них это все, это думается вверх всего. Братья и сестры, какая глубокая ошибка. Это, знаете, такая ловушка, такая приманка, которая со временем потом аукнется и будет очень тяжело. Значит, было проведено определенное исследование для того, чтобы в ближайшие 10 лет, что нас ждет? Ну вот, что нас ждет? Какие изменения, ну или как перевороты здесь написаны, информационные перевороты, что нас ждет, давайте посмотрим. И было 10 категорий таких на 10 лет, то есть что-то на первую степень, что-то на вторую степень, что-то и так до 10. Меня удивило, я никогда не мог подумать, что на первую степень поставят именно это. На первом месте развитие облачных вычислений. Напомним, что концепция облачных вычислений подразумевает представление удаленных вычислительных мощностей. Ну и так дальше. Дальше там много терминов технических, я не буду вам читать их. Братья и сестры, что это такое? Вы знаете, ну это особенно для работы, для бизнеса, для мощных таких где-то обрабатываемой информации. Оказывается, не стоит иметь много-много персональных компьютеров или же там, может, вычислительной техники, это невыгодно. Выгодно, если бы где-то в каком-то месте был огромнейший вычислительный центр, который мог мгновенно перерабатывать качественную информацию и огромная база данных, и мы только могли бы воспользоваться чисто коммуникациями. Вот, что-то востребовать, что-то взять. Вот в этой базе. Это огромная кладовая и такой удивительно мощный процессор, где-то все там происходит. Поэтому концепция, понимаете слово, да, система взглядов. По этой причине идет сейчас такое направление о том, что пусть эти персональные компьютеры будут на уровне бытовых. Ну, хозяйка будет смотреть, как там пирожки ей печь, вот, кто-то там, ученики будут в школе учиться, там ей что-то надо будет. А значит, ну, может быть, еще что-то. Все остальное, что связано с серьезными вычислениями, в принципе, нет в этом необходимости. Как они здесь пишут, что это подтолкнет высокая стоимость аренды помещений, высокая стоимость электроэнергии. То есть нет необходимости иметь такие огромные оборудования, если оно может быть в мире одно единственное, и по этим воспользоваться, то есть платя какие-то там ну, небольшие деньги. Друзья дорогие, это уже для меня звоночек, это для меня уже напоминание. Вот к этому искусственному интеллекту, в принципе, и шли многие годы. Вот к этому-то как раз, чтобы у него, у кого-то одного все спросить, чтобы он все рассказал, чтобы он пояснил, чтобы он все у тебя сохранил, что у тебя есть, чтобы он о тебе все знал, как раз к этому есть. Для меня это смелые прогнозы. Неужели и правда? В ближайшие 10 лет это произойдет. Друзья, это страшно. Это страшно, если это будет, потому что мы непосредственно пойдем в эту новую фазу отношений, когда вот как раз тот, к чему стремится весь мир, о чем предупреждает Слово Божие, оно произойдет в нашей жизни. Ну, может быть, так и будет. На втором месте бурное развитие, но это слово назову, те, кто с компьютерами связаны, они поймут. Бурное развитие интерфейса. Ну, что это такое? Это возможность взаимоотношения с машиной. То есть, чем удобнее, чем это интуитивнее, тем это лучше. Уже сейчас вот некоторые, значит, любители, им нравится клавиатура виртуальная. То есть, ну зачем это такую обычную механическую? Хорошо, если бы она где-то высвечила там на какую-нибудь бумажечку там или на коврик, и ты только нажимаешь якобы, а там ничего нет. И, пожалуйста, можешь пользоваться. Ну, мало ли еще. В принципе, идет речь не так даже, а что команды должны подаваться голосом. То есть, здесь идет речь о том, что компьютер сможет значительно лучше распознавать голос, чем сейчас он это делает. Значит, на ближайшие 10 лет имеется в виду, что теперь команды подавать будем не через клавиатуру или мышку, а просто голосом подавать ту или другую команду. Это, братья и сестры, один из переходных периодов, когда человек будет иметь этот микрочип там или что-то такое, имплантант какой-то, значит, тогда не надо будет голосом подавать. А только стоит об этом подумать, тут же он будет получать возможность, ну, обратную связь иметь. И, ну, очки, дисплей. Тоже это сейчас вот новинка, но она все больше и больше уходит. И вот такие планы, что в ближайшие вот годы оно более разовьется. Сейчас как-то я был на каком-то общении, у меня такая записочка пришла. Братья, все, брат, ну, называет меня, как вы смотрите на 3D? Понимаете, да? Ну, это объемное зрение. Вот. Ну, я так как мог пояснил на это, об этом. А хочу обратить внимание, как раз вот эти очки, они и нужны для того, чтобы это видеть 3D. Вот. Вроде плохо. Да нет, неплохо. Братья и сестры, сейчас многие вот так идут, особенно молодые люди, хотя есть и постарше. Я вначале немножко пугался. Ну, идет человек. Да вот вчера, в четверг, я шел на беседу, вечерком потемнело так, мне сюда на 6 часов надо было прийти. Смотрю, идет молодой человек и в голос разговаривает. Ну, думаю, наверное, проблема с головой. А почему так думаю? У нас Сережа есть на улице, он каждое утро в 7 часов утра идет, и мы его вначале слышим, потом видим. Вот. Ну, он громко разговаривает, это больной человек. Вот. Ну, а потом вспомнил, стоп, это ж у них вот эти вот тут фурнитура вся. Вот. Она ж понацепляли там, что на уши, что на нос, чуть пониже, ну и ходят разговаривать с собой. Вот. Братья, а зачем это неудобно? Придумали лучше. Сережечка такой, серьга. Понятно, да? Она маленькая, декоративная, красивая, все остальное ничего не надо. И вот, пожалуйста, человек уже слышит. Уже слышит. Ну, а хочется ж не только слышать, правда? Всегда хочется и увидеть. Ну, вот так вот она вот. Вот с самого начала вот это видение, оно порабощало человека. А почему? Вот, говорит, и увидела Ева дерево, да. Ну, надо ж, какое оно симпатичное, а? Так как же я раньше слеповат, что было, что ли, была? Ходила, оно же в центре рая было. Сколько раз сюда ходила, сюда, и не видела. А теперь вот увидела. Это видение, оно поработило человечество с самого начала. И до сего времени, друзья дорогие. И так и погибнет человек в этом видео. Так вот, я хочу на это обратить внимание, что здесь вот как раз вот эти очки. Ну, мы их немножко попозже за них будем тоже разговаривать. Значит, это вот как раз следующий момент, который будет развитие. Ну и здесь попутно сразу развитие вирусов. Ну, насчет вирусов уже все знают. Кто компьютерные знает вирусы, кто знает, что надо этот, таблетки пить от гриппа, да, там. Вот, там тоже вирусы, чтобы это. Кто-то сюда повязочку на нос цепляет тоже, чтобы вирусы не попали. Один брат жалуется недавно, говорит, да я здоровый был, по маршрутке сел, а там женщина как чихнет на меня, вот я и заболел. Вот. Ну, вот это, такое может быть? Ну, может, конечно. Если бы не была эта повязочка, наверняка он бы остался бы здоровый. Вот. А так вирусы. Ну, кто с компьютерами, тот знает больше вирусов. Поколение компьютеров, новое поколение компьютерных вирусов иногда очень опасно. Например, зараженные очки дисплей будут показывать пустую улицу, в то время как по ней будут двигаться множество особо быстрых автомобилей. А вы скажете, а что он тебе очки напялил, да? Вот. Братья и сестры, дело в том, что движение на дорогах, оно все будет более интенсивнее и опаснее. И не будет хватать человеческого интеллекта и реакции определенно, и тем более не хватает, надо будет дополнительные глаза и дополнительные уши, которые заранее бы нам прогнозировали ту ситуацию, которая может сложиться на автодорогах. По этой причине будут люди воспользоваться такими средствами, как вот эти очки-мониторы, которые будут заранее показывать, ну, такие стороны движения, которые не видны водителю. У нас сейчас сколько в городе аварий, пешеходные переходы, ну, якобы, значит, пешеход имеет приоритет. И вот, представьте, большая машина, фура, она притормаживает, чтобы пропустить, А с правой стороны, к примеру, идет легковой автомобиль, он не видит этого пешехода и не заметил, что тот притормозил. И он едет свободно и спокойно. И сколько людей уже позбивало так? Почему он не видел? И, конечно, ему будет удобно, чтобы иметь вот эти вот мониторчики, но чтобы видеть, ведь они все покажут, они все предупредят. Друзья дорогие, и, конечно, будущее за этим. Так оно будет. Но здесь, говорит, вирус будет. Вирус злюка, а что он сделает? А он покажет, там никого нет, а ты поедешь. Ты настолько будешь доверителен к этому явлению, ты настолько поверишь, что это все хорошо. И потом, конечно, так вот люди гибнут. Я так вот подумал, читая Слово Божие. Конечно, братья и сестры, таким образом, можно теперь понять Слово Божие, которое там вот треть земли погибло, это человечество или еще сколько. Да этот, если сегодня вот так вот понадевать на всех водителей этих мониторчиков, а потом вируса туда дать, то вот и будет вот катастрофа мировая. Да мало ли что еще можно придумать. Так что вот такая история вот ждет нас в ближайшие десятилетия. Готовьтесь, друзья, мониторы на лоб цеплять. Вот. Пока так. Следующее. Это компьютеры будут работать быстро, без ошибок. Загружаться без секунды, за секунды. Ну, сбои там и все прочее. То есть компьютеры будут вот, более современные. Отношения с ними более интуитивные. Ну, интуитивно понимаете, да? То есть более понятно. Не надо будет, может, что-то там в справку обращаться, что-то запоминать, некоторые алгоритмы. В этом нет необходимости. Ты будешь его понимать как человек, а он тебя будет понимать, что он хочет. Ну, это сейчас к этому стремится, это у нас четвертое. Четвертое место занимает появление устройств, сохраняющих всю информацию, которую человек получает при жизни. Вот где тайники раскрыты, друзья. Вот как обобрали. Что технологии позволяют о человеке знать всю информацию. Мы сейчас к этому идем, и мы частенько добровольно это делаем. Надумал домик продать там или машину, зашел в нотариус, вам говорят, а где ваша эта карточка эта с налоговой полиции? Да, дай-ка нам. Ну, да, что там, жалко дать, да бери, что там. Ты ж возврати, конечно, возврати. Вот. А там уже отметочку сделали. И, значит, Петров машину купил. Надо разузнать, где ж он денежку взял. Вот. Но это так примитивно, друзья. Это все только начало. А по-божьи оно немножко будет дальше. Из-за встроенных технологий распознавания речи и видео такое устройство запомнит все за вас. Проблемы хранения больших объемов данных не будет. То есть, другими словами, то, что человек ходит, чем занимается, вот, куда, ну, деньги тратит, все будет фиксироваться. Мы сейчас вот водители частенько предупреждают другого водителя встречного, что там стоят сотрудники ГАИ, да? Ну, мигают светом. Ну, якобы там что-то с проводкой случилось, что лампочки сами замигали. Вот, ну, так вот потом поясняет. Братья и сестры, в этом нет необходимости. Ведь, в принципе, технически возможно, да, выдавая, к примеру, тот же государственный номер, вмонтировать специальное устройство в этот номер, и за этой машиной будет полный контроль. И время от времени компьютер будет выдавать, где машина превысила скорость, где машина нарушила тот или другой, значит, правило. То есть вся траектория движения этого автомобиля будет известна и хранится где-то в базе данных. А время от времени там потом проверит, и вам придет счет с вашей фотографией, вот, где вы там то или другое сделали. Сейчас кое-что так применяется технически, но еще раз говорю, что это в очень таких малых объемах. Все это только начало. Почему-то прогнозируется на ближайшие десятилетия такие серьезные. Вот. Да скажут поменять номера, и мы же их поменяем. Потому что старые будут недействительны. Я здесь увидал, там стоит машина «Лук», там написано «Лук». Думаю, вот откуда он взялся черными, это еще 60-е годы, вот, где он взял этот номер, а уже же другой сейчас. Так и в этом плане. Вот. Дальше, на пятом месте дальнейшее развитие смартфонов с распознаванием речи, виртуальными клавиатурами и прочим. Смартфоны, я об этом говорил раньше, еще не первый год говорю, о том, что будущее за ними. И когда вы мне задаете вопрос о мобильном интернете, я говорю, оставьте эту затею в свое покое, потому что как такого мобильного интернета нет и не будет. Это просто первые шаги для того, чтобы перейти в интернет, он один. И сеть она одна, братья и сестры, дьявольская. Ну и в этой сети иногда хочется покопаться. Ну это отдельная тема. Так, ну смартфоны вы уже, наверное, знаете, что такое. Да, молодежь, в данном случае, точно знает. Это когда там все соединено. Все свое удовольствие, все, что хочешь. Там тебе и компьютер, там тебе и телефон, там тебе видеокамера, там тебе и плеер, там тебе связь с друзьями. Ну все. Имея эту штучку, ты человек на высоте. Ну вот к этому, значит, пятое место им дано. Шестая это производство без участия людей. Братья и сестры, это автоматические линии. То есть тогда, когда человек не нужен в производстве. Это все должно быть автоматизировано, и нам очень приятно, правда же, да? Ну хорошо, что вот у нас, ну примитивно, простой, что у нас газовый котел имеет автоматику, да, и вы сегодня придете домой, в хате тепло, а если бы не было, он бы или закипел, или бы затух, вот, ну это уже плохо. И мы всегда стремимся к этой автоматике. Всегда я братьям говорю, братья, давайте вот там автоматику поставим, давайте там, мы понимаете, так человек устроен, так он устроен, он... Покопал руками, не получается землю. Взял каменюку лучше, привязал к каменюке палку, еще лучше. Вместо каменюки привязал железяку, еще лучше. Потом думаю, да сколько я буду это руки гробить. Коняку нашел, да, или осла, там, не знаю, козла, кого-то привязал. Привязал, он пошел, хорошо. Вот, но мало, его погонять надо. И так дальше, и уже хочется что-то, значит, как-то, чтобы оно... И доходит до такого периода времени, что физический труд уже заменен. А что остался? А думать надо головой. Это, говорите, думать лень. И лень думать. Давайте создадим машину, которая бы за меня и подумала. Вы знаете, предела нет. Поэтому не зря люди говорят, лень двигает прогресс. Предела нет. Но, друзья, я вам скажу, предел есть. Потому что предел вот в чем заключается. Этот прогресс... Идет все выше и выше, и начинает со временем сливаться с человеком, соединяться, и потом уже не поймешь, как в том сотворении. То, говорит, был приставка к мозгам, интернет, а теперь, говорит, уже мозги к нему приставка. Понимаете, уже не поймешь, кто человек, кто он есть. Это проблема будущего, друзья. И тот, кто сегодня вот так беспечно... так крупными шагами попадает вот в эти сети, друзья, он первый окажется в этой ситуации, когда перестанет перед ним проблема, что делать. А он привык к этому. Он по-другому жить не может. Ему очень хорошо и удобно, что за него все думают, за него все делают, какие проблемы, все так хорошо делается. Так что это, конечно, будет. На седьмом. Распознавание изображений. Сейчас только в узком кругу мало кто пользуется этим распознаванием изображений, а все-таки хочется, да, чтобы и это даже могли, наша техника могла. Есть такая программа FineReader, которая распознает эти буквы и цифры, не только буквы, даже более того, шрифт для этих вот слепых, которые есть шрифты, я там знаю, они тоже могут эти программы распознавать. Друзья, потом эти вот, кто программисты, занимаются программами, у них весь свой шрифт, они тоже распознают. А теперь идет новое поколение, новый этап. К примеру, раз вот засканировал, ну, розочку, да? И тут же они данные. Что это за роза, где она растет, где она была, жила и так дальше. Все они, представляете как? Ну, и не только. А зачем? А если не розочку, ну, вот этого вот товарища из Широкого, а? Вот. Его раз засканировали, и о нем тоже биография, вот, да, и отчество узнают, и где мама живет, и чем она занимается, даже куда пошла, сейчас все о нем, пожалуйста. Поэтому будущее у властей очень серьезное. Эти наблюдения можно поставить на рынке, в крупных супермаркетах, на железнодорожной станции, где-то вот в автомобилях, да мало ли, сейчас вот, в маршрутках едем, маршрутное телевидение появилось. Ну, мало ли где эти вот видеонаблюдения. И, пожалуйста, вот все это смотрят, скажут, ну какой-то любопытный, зачем он все меня высматривает. Я иногда иду по рынку, глянь, думаю, телевизор кто-то показывает, проглянул, вот это я. Ты такой умный. Да, вот это вообще, ну, слушай, куда сейчас смотрю? Я вроде на экран смотрю, а вижу себя. Или вы не видели никогда, да? Видели, друзья. Так вот, зачем же нас рассматривают, а? А это все собирается, собирается. И, например, кого-то найти надо. Найти. Его проще всего. Зачем поднимать целые бригады, группы, гранаты, автоматы? Зачем? Будет же он где-то передвигаться. Его зафиксируют, и тут же сразу, если распознается, то он тут же сразу будет обнаружен. Так что, друзья, вот какие вещи. К чему все это идет. Пойдем дальше. Ну, восьмое, это как раз я вам рассказывал за эти камеры. Девятое. Развитие беспроводных сетей. Ну, это то, что сейчас эти мобильные телефоны, мобильный интернет, все так хорошо, но это ж так дешево, это ж так удобно. Ну, братья, ну что вы там это вот уцепились? Ну и последнее, значит, друзья, меня тоже, как первое, так и последнее, больше всего удивило, что люди, я прочитаю дословно, а вы поймите правильно меня. По словам автора, пользователи уже не будут размечать разницы между своими онлайн и офлайн друзьями. Ну, это те, кто уже любит в интернете знакомиться, друзей иметь. Это человек, который уже живет вне этого мира, друзья. Ему вот тот виртуальный мир значительно лучше. Ему там приятнее, он в этом обществе живет, друзья. Это уже проблема, это уже патология. Мы сегодня вот так немножко затронулись за разные там мусорки, но они у нас тоже ж есть, да. Я вот в Киеве недавно побывал, говорю, братья, ну у вас тут и бомжи. Ой-ой-ой, я никогда, он говорит, ну как же здесь, мол, концентрация людей. Может быть, это так, друзья, вы знаете, не каждый из этих бомжей хочет жить полноценной жизнью. Мне так запомнилось, как я познакомился с одним человеком, вот, ну и, значит, решили немножко помочь. Оказывается, бомж, что он бомж, но у него была какая-то там хатынка. Ну и приехал я так вот, взял кого с собой, там мы взяли с собой краски, и здесь и думали покрасить, побелить, там, значит, все сделать. Ага, хорошо, захожу, а у него в окне вместо стекла подушка всунута. Говорю, слушай, а это зачем? Да ты знаешь, говорит, ну вот разбил я там что-то. Да, слушай, ну а что ты не снял? Ну нет у меня стекла, он говорит. Слушай, ну у тебя фанерка есть. Ну ты мог бы фанерку вырезать, и на двух гвоздиках, и нормально. Ну что подушку засунул? Вот. Он уже не может, друзья, без этого не может. Ну ладно, это еще не все. Начались мы там, значит, наш покраски напотовить, помыть же, отмыли. А я так посмотрел, думаю, стоп, да у меня, по-моему, в два раза хуже покрашено, чем у него. Он ни разу не мыл. А прежний хозяева хорошо выкрасили полы, ну там прекрасный пол. И я говорю, не, мы красить тебе не будем. С какой стати? Если бы у меня похуже, получше было, а у меня хуже. Вот, у меня краска подёрта, а у тебя нет. Ну и так дальше. Это уже, друзья, проблема с головой. Это не то, что человека возможности. Крепкий, здоровый парень, а он не может сообразить, где фанерку, где стеклышко, а где подушку засовать. Но это не все. Я мог бы больше рассказать об этом человеке, но не стоит, братья и сестры. Я хочу сказать, что такая проблема будет. Будет такая проблема в нашей круга, друзья. И кого-то ждет эта беда. И мы сегодня вот так беспечно шагаем по этой технологиям. И все так думаем, да что тут такого? А плохо, братья и сестры, потому что плохо, говорит Господь, приезжает, берегите, чтобы кто не прельстил вас. Чтобы не прельстил, беда будет. И я переживаю об этом. Вот почему я вновь предупреждаю, братья и сестры, давайте остановимся, пока не поздно. Но ведь еще есть возможность сегодня вот остановиться. Братья и сестры, я вам скажу, конечно, может быть, я кого-то обнадежу, а может быть, и не стоит это делать, но обнадежу. Друзья, до последнего можно будет иметь возможность что-то сделать в этом плане, пока вам вот этот чипчик сюда не прицепят. Вот эта вот возможность, добровольное согласие сделает то, что ты больше как личность не существуешь. Не существуешь. Твой интеллект будет похищен полностью. Но вы знаете, люди настолько к этому привыкнут, настолько соблазнятся, настолько понравится этому, что я не знаю, может быть, только считанные единицы, которые будут вообще, в принципе, этому противиться. Потому что в самом деле без этой вещи ты ничего никто, ты никому не нужный человек. Ну, об этом, может быть, когда-то в другой раз. Я думаю, на сегодня достаточно. Вот, пусть Господь поможет, еще раз говорю, братья и сестры, интересуйтесь, молитесь, просите у Бога откровения, читайте Слово Божие, обращайтесь к служителям, к братьям, слушайте кассеты, диски, беседы на эту тему для того, чтобы остановиться. Период обольщения – это страшный период, Еще раз говорю, что мы в опасности.